Въехав в пещеру, мы довольно скоро наткнулись на трупы крупных мутантов-пауков. И это было только начало. Потом мы наткнулись на тела каменных, наполовину хищных, ящеров. У всех них были дырки от болтов. Вот и отлично, Алисия потом поднимет их всех. Продвигаясь дальше, я уловил своим чутьем, как пушистики возвращаются обратно туда, где находятся слуги с ящиками, а это значит, что болты у них на исходе. Если учесть, с какой скоростью они убивают здесь тварей, времени много нам не придется потратить. По прошествии нескольких часов, мы действительно успешно выбрались из-под земли. Я сразу заметил высокий частокол над травой, а за ним, среди палаток, орданских воинов и некромантов, значит, скучно не будет. Преодолев несколько метров, я отдал команду к атаке. Мои союзники с азартом выхватили оружие и вместе с енотами ринулись в военное поселение. Маги, пришедшие с нашими аристократами, на ходу снесли частокол заклинаниями, превратив его в щепки. Активировав защиту, я тоже помчался вперед. Стремительно вбежав в поселение, выпустил щупальца и под растерянные крики орданцев, принялся рубить их направо и налево. Все-таки план был действительно отличный. Сейчас наша задача заключается в скорости продвижения, и нужно придумать любую хитрость, чтобы быстро разбить врагов. Слева от меня, Ковальский быстро расправлялся с одним из воинов. Не зря я обучал их ближнему бою. Несмотря на свой размер, пушистики ловко могли серьезно атаковать без оружия. А шкипер, двумя своими лапками сломал палец еще одному орданцу в шлеме. Этому приему его научил Айка, и я весьма благодарен ей за это. Наблюдая периодически за своими союзниками и прикрывая их от атак, я уничтожил вокруг себя немало врагов и затем подал сигнал артефактам для всех. Сейчас Алисия и остальные войска на лошадях примчатся сюда и начнут атаковать орданцев с другой стороны. Думаю, еще один такой неожиданный поворот сможет сломить дух наших противников. Орданцы, вероятно, думают, что мы свалились на них, как снег на голову. Конечно, пока нас не так много, но вскоре они увидят наши силы, и вот тогда им придется сражаться насмерть. Я уже улавливаю чутьем, как Алисия и все остальные движутся к военному поселению. Судя по исходящей некротической энергии, Алисия догадалась призвать из подземелья всех убитых тварей. Довольный развитием событий, готовлюсь напасть на отряд мечников справа. Но тут замечаю дерзкого некроманта впереди себя, который сбросил свой плащ и выкрикнул Рузельтону: «Вы все очень пожалеете о том, что вторглись сюда». При этом, темный маг зловеще сверкнул глазами и вонзил посох в землю. «Интересно, справится ли мой сосед сам, или может, мне стоит помощь? Поглядим». Из-под земли, буравя ее рогами, вдруг выскочил огромный буйвол. Его толстая грязная шкура местами не прикрывала костей, а глаза горели зеленым огнем. Некромант мастерски управлял им и направил его на Рузельтона. «Мой сосед приготовился встретить буйвола с мечом в руках. Пригнись!» — кричу ему. Разогнавшись, я отталкиваюсь щупальцами от земли и в прыжке запрыгиваю на буйвола. Он брыкается под моим весом и пытается сбросить меня. Обвиваю его шею щупальцами и с усилием ее сворачиваю. Буйвол зарывается головой в землю и замирает. Ловко спрыгнув с него, ищу глазами некроманта. Он успел еще раз напасть на Рузельтона и приставил к его горлу меч, полыхающий синим пламенем. «Джон, помоги!» — вскрикнул сосед. «Только тронься с места, и он труп!» — пригрозил мне некромант. «Что ж, я могу и не двигаться, чтобы убить его. Мысленно отдаю приказ одному из карликовых енотов. Тот такой крошечный, что орданец даже не сможет почувствовать его веса». Пушистый кроха быстро подбежал к некроманту и вскарабкался ему на плечо. «Настанет день, вы все погибнете. Все до единого», — прошипел некромант, глядя мне в глаза. Но мой пушистик резко хлопнул его лапкой по щеке и всадил отравленный клинок в глотку. Темный маг захрипел, выронил меч и рухнул на колени. Рузельтон, поняв, что ему больше ничего не угрожает, со злостью принялся пинать умирающего врага. «Хватит пинать, он все равно уже труп», — окликаю соседа и наблюдаю за тем, как карликовый енот бежит ко мне на руки за похвалой. «Нет, ты только посмотри, Джон, он вздумал ультиматумы нам ставить», — с недовольством произнес сосед. «Да я их тут всех на тот свет отправлю. Удачи!» — киваю ему, поглаживая мелкого волосатика по голове, который выпучил на меня свои большие круглые глаза и ждал угощения. «У нас сейчас битва. Давай с угощениями потом», — говорю еноту. Однако он не хотел слышать про задержки с угощениями. Я все же вручил ему несколько уцелевших сырных палочек. Он проглотил их за одно мгновение и радостно умчался убивать орданцев. Эти карликовые еноты, самые опасные для врагов, мое приобретение. С ними у меня всегда выстраивается отличная тактика. Сейчас мелкие пушистики сидят на одежде моих союзников, и во время сражения успешно перепрыгивают на врагов, молниеносно убивая их одним ударом кинжала. Во время битвы враги сосредоточивают все свое внимание на воинах и не успевают уследить за такими мелкими созданиями. Занося свои мечи, они даже не ощущают, как по их рукам быстро бегут маленькие цепкие лапки. Один удар отравленным кинжалом, и противник падает замертво за доли секунды. Через пару часов, после разгрома военного поселения орданцев, мы атаковали небольшую крепость. Она была обнесена вокруг магическим рвом. Один шаг в него, и твое тело превращается в пепел. Довольно интересная магия, мне хотелось бы себе в замок такой же ров. Пусть этот магический ров я и обезвредил, впитав из него всю энергию и сняв заклинание, но в самой крепости было полно сильных некромантов. Некоторые из них даже не встали из-за стола, когда мы сражались с их товарищами. Настолько они были уверены в своей победе. Мне было немного обидно, что нас, несмотря на численное превосходство, не приняли всерьез. Однако Алисия быстро исправила ситуацию. Она разрушила две башни крепости, напустила тьму гули и при помощи призванных душ свернула шеи целому десятку самоуверенных некромантов. Всем остальным пришлось сражаться, используя оружие, смазанное специальными зельями. У врагов была отличная защита от атак, и без этих зелий нам бы пришлось задержаться надолго. С грустью я наблюдал, как быстро расходуются наши болты, стрелы и, самое главное, отличные зелья деда. Но другого выхода не было. Но если стремишься быстро закончить битву, все средства идут в ход. Всадив болт в голову очередному темному магу, я уклонился от атаки следующего. После этого заметил, как Алисия поднимает толпу мертвецов и направляет их в коридоры крепости. «Слуг только пусть не трогают», — крикнул я ей. «Да, я это знаю», — коротко бросила она, и по ее глазам было видно, как она напряжена. Ей действительно приходилось контролировать множество боевых единиц, гули, мертвяков, душ. Похоже, после взятия крепости ей потребуется переливание энергии. Едва подумал об этом, как я получил в висок сильный удар посохом. Я свалился на спину, и один из мощных некромантов запрыгнул сверху, принявшись меня душить. Попытался ударить его кулаком, но он отбросил мою руку потоком магии. Рузильтон заметил это и поспешил ко мне на помощь, так же, как и я ему, часами ранее. Но мне не нужна помощь. Ха-ха. Одного резкого удара щупальцем оказалось достаточно. Некромант не смог остановить его своими заклинаниями. Поглощая энергию, щупальце вонзилось в грудную клетку врага и пронзило ее насквозь. Мой сосед подскочил к нам и принялся бить мечом некроманта. Рузильтон, он уже мертв, сказал ему, сбрасывая труп и поднимаясь на ноги. Ах да, что это я не заметил, выдохнул граф. Не заметил у него сквозную дыру в грудной клетке, усмехнулся я. Да я просто зол, Джон. Эти некроманты жутко мне надоели, выпалил сосед. От этих мразей столько проблем, добавил он и прикрылся щитом от летящего в него копья. Алисия услышала его слова и гневно посмотрела на него. Алисия, ты чего? Спрашиваю у нее поспешно. Он же имел в виду вражеских некромантов, а не тебя. Но едва я это сказал, как она серым сгустком некротической энергии припечатала Рузильтона высоко к стене. Он сразу завопил и замахал ногами. Какого черта? А если я разобьюсь, или в меня стрела попадет? Алисия, немедленно сними его оттуда. Приказываю ей строгим голосом. Что на тебя нашло? Сам его снимай, хмыкнула она. К тому же, с такой высоты, я его сама уже никак не спущу. Если уберу некротический сгусток, он разобьется в лепешку. Мы с тобой потом об этом поговорим, сказал я, махнув перед ее лицом указательным пальцем. А теперь убирай этот сгусток. Как скажешь, крикнула она и с надменным видом щелкнула пальцами. Я помчался к стене и мигом подхватил щупальцами кричащего от ужаса Рузильтона. На его крики обернулись все союзники, а Рика даже покрутил пальцем у виска. «Чего смотрите?» — огрызнулся мой сосед, когда я поставил его на землю. «Вы все бы на моем месте орали, падая с высоты. Да уж, военный поход у нас выдался весьма интересным. Раз уж Алисия начала атаковать своих, что ее так зацепило, понять не могу. Она ведь прекрасно знает, что тарианцы ненавидят некромантов, но ее все уважают. Но вдруг тут она неожиданно взъелась. Что у нее в голове происходит, непонятно. Надеюсь, сумею разгадать ее секрет, еще до момента возвращения домой. Неделю спустя, устроившись на бочке во дворе нашей последней захваченной цели, я с довольным видом налил себе вино в кубок. А почему бы и нет? За последние дни мы успешно захватили немало участков на границе Ордана, и можно отметить этот успех, хоть небольшим отдыхом. Однако, несмотря на то, что наши атаки были быстры, трудности у нас все же были. Сейчас самое сложное – не захват земель, а возможность их удержать. За эту неделю мы по очереди постоянно ходили в разведку и решали, кого и на каком захваченном пункте оставить для охраны. Споров среди нас тоже было немало, но все они закончились мирно. Лишь два аристократа подрались, не поделив золото в одной из захваченных крепостей. Представители знати, как же, такой мордобой устроили, что любой разбойник позавидовал бы. Но это все уже позади. Сделав глоток довольно неплохого вина из погреба захваченного замка, я вынимаю связующий артефакт. Нужно сообщить Флавию, что у нас все готово. Пусть выдвигает сюда основные силы объединенных войск. Они помогут остальным успешно и прочно здесь закрепиться. Прикрытие сейчас особенно необходимо. Включив артефакт, начинаю ждать ответа, но его слишком долго нет. Какого черта? Флавий, вероятно, в рабочее время, ванну решил принять, а может у него желудок скрутило, КХМ. Еще раз вызываю его и вновь остаюсь без ответа. Мне это уже надоедает, ведь мы тут всю грязную работу сделали, а он молчит. Вместо него, принимаюсь подавать сигнал на артефакт Григора. Может, хотя бы он выйдет на связь. Ну что там, ворчливо спрашивает Алисия, подходя ко мне. Сообщил им, долго нам еще тут торчать, нет еще, качаю головой, на связь никто не выходит, а про себя думаю, неужели что-то стряслось в наше отсутствие, но ведь сигналы бедствия из моего замка не поступало, почему все молчат, тогда свяжись с Савелием, пусть пошлет гонца в город, предлагает Алисия, хорошая идея, киваю ей и отправляю сигнал в другое место, жду ответа и спрашиваю у Алисии, а ты чего вдруг, такая злюка стала? Что стряслось, все последние дни на всех огрызалась, настроение у меня переменчивое, хмуро смотрит она на меня, говорю же тебе, домой хочу, нет желания долго в походах торчать, и да, я знаю, что ты сейчас скажешь, она стала передразнивать меня, Алисия, это же твоя работа, ну, а я что могу сделать, если мне не хочется, хочу сейчас посидеть в кресле возле камина, вы все меня злите, здесь поговорить даже ни с кем, слушая ее, понимаю, что совсем ничего не понимаю. Раньше с ней ничего подобного не происходило. Но ничего не сказав в ответ, вижу по мигающему свету, что артефакт соединил меня с Савелием. Дед, привет, как там обстановка? Говорю, приблизив к себе артефакт. Где именно? Отвечая, кряхтит он. У нас в замке все отлично. Вот, одна из коров родила двух здоровых телят. А в Мальзаире что? Поторапливаю его с ответом. Почему бургомистр и главный стражник не выходят на связь? Так они, почти что мертвы, отвечает он. Во время заседания советников в палате общин, произошло нападение на них. Сейчас все только об этом и говорят. Кто-то нанял пятерых профессиональных убийц, они были одеты в алую одежду. Ворвались в палату общин и перебили сильных магов из совета, а Григора и Флавия тоже чуть не убили. То есть, впятером им удалось убить почти всю правящую верхушку Мальзаира, уточняю у него, и в каком состоянии теперь Григор и Флавий. Да, в палате общин они многих перебили, отвечает дед со вздохом. Сильных магов из совета, в том числе, может им показалось, что они убили бургомистра, но так или иначе, он пока жив, как и Григор. Оба они сильно ранены и сейчас находятся без сознания, никто не знает, удастся ли им выкарабкаться. Но судя по слухам, Григор лично убил одного из пяти убийц. Понятно, кто-то всерьез решил взяться за Мальзаир, раз наняли таких профессиональных убийц. Делюсь своими мыслями вслух. С чего ты это взял? До этого тоже были нападения, отвечает дед. Убийцы явно из какого-нибудь клана, где их специально готовили к подобному, а их наем, удовольствие не из дешевых. Кланы умеют хранить тайны заказчиков, да и мало кто рискнет разыскивать убийц, чтобы узнать, кто их нанял. Думаю, сам понимаешь, почему, объясняю ему, такое нападение должно обойтись заказчику не менее, чем в 150 тысяч золотом. Значит, кто-то действительно решил действовать наверняка, соглашается Савелий. Сейчас в Мальзаире выбирают временного бургомистра, вместо Флавия. И что-то мне подсказывает, что народ испуганный может склониться перед властью Совета Лордов, лишь бы не оставаться без защиты. Я тоже об этом подумал. Убийство сильных представителей правящей верхушки способно вызвать панику среди горожан. Они могут искать защиту и безопасность у Ториана. Ну да ладно, я скоро вернусь и попробую разобраться на месте. Сказав это, я отключил артефакт и посмотрел на Алисию. Я все слышала, Джон, тихо произносит она. Остается только одно. Нам лучше поскорее уехать отсюда. Опять ты со своим переездом, ответил я, поморщившись на ее слова. Никто никуда переезжать не будет. Ты останешься с армией в этом замке, чтобы отбивать атаки орданцев, если они приблизятся. А я поеду в Мальзаир. А вдруг следующей целью наемных убийц будешь ты? Она хватает меня за руку. Это же замечательно, подмигиваю ей. Вот как раз, мне не придется их искать. Только будь осторожен. Она с нежностью погладила меня по руке, а затем припала губами к моим губам. Какой бы вредной и странной она порой ни казалась, мне с ней чертовски хорошо. Надеюсь, нам не придется надолго разлучаться. В тайном поместье клана «Кровавые призраки» птицы весело щебетали в густых зарослях за окнами, наполняя воздух мелодичными звуками. Тепло от яркого солнца окутывало присутствующих здесь людей. Один из них, сняв сандалии, зашагал по скрипучему деревянному полу в белых носках. Дойдя до подушек, лежащих на полу, он уселся на одну из них в позе лотоса. Взяв с подноса стоящий перед ним маленький заварочный чайник, он налил себе ароматный напиток. Услышав скрип, похожий на щебетание птиц, он понял, что в зал входят посетители, но не взглянул в их сторону. Вместо этого продолжал попивать чай, уставившись в открытые створки окна, через которые открывался вид на ручей в лесу. Перед ним выстроились четыре человека в алых плащах. Лица их были наполовину закрыты повязками, а головы прикрывали широкие шляпы. «Все исполнено», — сказал один из них, и все четверо поклонились сидящему на полу человеку. «Но один из наших братьев погиб. Мы использовали специальный артефакт, чтобы обезобразить и исказить его черты. Никто не сможет узнать о нем ничего достоверного. Вы считаете, что дело завершено, но это не так», — спокойно заговорил человек на полу, и его длинная черная борода качалась при каждом слове. «Там есть уцелевшие. Вам предстоит исполнить еще одно задание, чтобы искупить свою ошибку. Мы готовы, настоятель», — с жаром выпалил один из четверых. «Что нам нужно сделать? Убить человека по имени Джон Кракен», ответил настоятель и провел ладонью по своей бороде. «Все будет исполнено». Убийцы отчеканили почти единогласно. «Но я еще не сказал вам, где его искать», подметил настоятель. «В этом нет необходимости. Мы сами немедленно узнаем, где он находится», ответили они уверенным голосом. «Цель будет ликвидирована без задержек. Я верю в вас, мои ученики», произнес настоятель, прикрыв глаза. «Надеюсь, что на этот раз все пройдет гладко». Четыре человека покорно поклонились ему почти до самого пола и вышли вон. Глава 12. Вода в ванной уже остывала, но я успел прекрасно отмокнуть и смыть с себя грязь и пот. Хорошо, что сначала решил заехать в свой замок с дороги, моя кожа уже чесалась после многодневной скачки на коне и участия в сражениях. Заодно посмотрел, как обстоят дела дома. Конечно, дед уверял меня, что все в порядке, но лучше самому убедиться. Могло ведь такое случиться, что моих людей захватили в заложники и заставили говорить под угрозами. Но пора отправляться в Мальзаир. Я нехотя поднялся на ноги и взял полотенце, заранее приготовленное слугами. Едва успел его поднять, как внутрь вбежала одна из горничных. Увидев мое обнаженное тело, она покраснела и отвела глаза. «Ой, извините, господин, я думала, здесь уже свободно и можно заняться уборкой», пролепетала она, но так и не вышло. «Ну-ну, послушаю, что еще она придумает», улыбнувшись про себя, подумал я. «С каких это пор горничные убирают в ванной комнате?» «Нет, конечно, это возможно при нехватке слуг, но у меня-то их предостаточно. К тому же, я отлично помню график работ, который мне выдавал Альфред на подпись. Сегодня здесь дежурит уж точно не эта девушка». Я не спеша вытерся полотенцем и принялся надевать чистую одежду, а горничная продолжала стоять и теребить свой передник. «В чем дело?» – спросил я, одеваясь. «Вы, похоже, уходить не намерены. А вы хотите, чтобы я ушла?» – спросила она и вновь устремила на меня взгляд. «Мое тело выглядит неплохо, и мне нечего стыдиться, но я не из тех людей, которым нравится быть объектом пристального внимания посторонних. Меня немного удивляет такой неожиданный поворот. Почему вдруг горничная решила со мной заигрывать? Неужели думает, что если я вернулся без Алиси, то она умерла, и теперь можно попытаться пробраться ко мне в постель, чтобы стать девушкой барона, а потом и женой? В таком случае у нее нет никаких шансов. «Да, я хочу, чтобы вы занялись делом», — сказал я с беззаботным видом. «Проследите за поливом кустарников, заказанных Алисией, и займитесь тщательной уборкой в библиотеке, где она любит проводить время. Она скоро должна вернуться». Услышав новость о том, что Алисия жива, горничная недовольно скривилась, но послушно побежала исполнять поручение. «Да уж, Алисии лучше про это не сообщать, она разорвет горничную в клочья. Если учесть ее реакцию на мою шутку про наем другого некроманта, то страшно представить ее реакцию на заигрывание горничной». Закончив одеваться, я взял свое оружие и направился на улицу. Савелий наверняка до сих пор сидит на лавке во дворе в свой перерыв и щелкает семечки. Вернее, не он щелкает, а шкипер чистит их для него, а большую часть очищенных от кожуры съедает сам. Савелию одну семечку, себе четыре. Вот такая арифметика у моих пушистиков. На самом деле, они очень добрые и всегда готовы помочь слабым. Но когда дело касается еды, у них открывается повышенный уровень жадности. За вкусные угощения они готовы продать душу. Норман мне как раз рассказывал, что как-то выдавал всем енотам чашки с черешней, и всем поделил поровну, но случайно, у Рика оказалось на одну ягоду меньше, чем у других. Он так обиделся на бедного повара, что чуть дуэль с ним не устроил. Но будет еще хуже, если енотам дать волю самим отсыпать себе угощения из кладовых. Они смогут сожрать все за один присест, а гвардейцы останутся без еды. И это при том, что запасы у нас в замке большие и постоянно пополняются, закупается множество продукции. Мы в замке посадили плодовые деревья и кустарники. У енотов много всяческих достоинств, но нужно помнить, что еда всегда должна быть под рукой, иначе они начнут мстить. Усмехаясь над этой особенностью волосатиков, я с бодрым настроением выхожу во двор. Как и предполагал, Савелий действительно сидит на лавочке возле крыльца и с дергающимся веком наблюдает за шкипером, который нагло обедает его. «Ах ты, зараза пушистая!» – ворчит дед. «Я же тебя супом кормил, а ты решил все семечки у меня съесть? А ну, давай сюда мою порцию!» Шкипер притворился, что не понимает, о чем речь, и, схватив горсть семечек, ринулся в сторону амбара. «Нет, Джон, ты только глянь, какой он наглый!» – жалуется мне Савелий. «Ничем не могу помочь с этим», – качаю головой. «Все, что касается съедобного, тут я бессилен. Если на новичков я могу повлиять и вызываю у них уважение, то на эту троицу, шкипера, Рика и Ковальски, вообще никак. Они привыкли считать себя самыми главными и что за их поведение им ничего не будет. Хреново ты их воспитал», — подмечает Савелий. «Уж как смог, развожу руками. Если ты не заметил, я постоянно занят то защитой замка, то сражениями. У меня нет времени на то, чтобы прививать енотам этикет. Хотя, все-таки стоит отдать мне должное. Я же старался это сделать. Ну вот, пусть Алисия этим займется», — предлагает дед. «Ее-то они послушают. Им шибко нравится с ней время проводить, любят они ее. Если у нее что-то выйдет с этим, то начнется конец света», — смеюсь я. «Да и мне будет весьма обидно. С какой это стати они будут делать все, что скажет она? У меня еноты только еду вымогают. Стоит им только взглянуть на меня своими жалостливыми глазками, как моя рука уже сама протягивает им и сыр, и персики, да и все, что только найдется под рукой. Однако я прекрасно знаю, что пушистики не так уж голодны и сами в состоянии поймать и приготовить себе еду. Но дело в том, что им нравится питаться чем-то вкусненьким, им подавай все, что я ем сам». Потерев рукой затылок, спрашиваю у деда: «Известно, где сейчас находится Флавия и Григор? Люди говорили, что их увезли лечить в особняк напротив гончарной мастерской. Там, судя по слухам, собрали лучших лекарей», — поясняет он. «Да, в этом мире лучшие лекари вряд ли что-то смогут сделать, они совсем не такие, которых я знал раньше. Я решил сам съездить и кое-что проверить». «Ладно, я в Мальзаир отправлюсь. Меня не теряйте», — бросаю быстро и направляюсь к лошади у ворот. «Тебя слишком сложно потерять из виду, Джон», — усмехается мне в спину Савелий. «Там, где ты находишься, вечно кто-нибудь умирает. Конечно, я думал, что он скажет иначе о том, что люди выживают. Но в чем-то дед прав. Чтобы спасти одних, мне нередко приходится убивать других. Может быть, я не меч правосудия, чтобы карать всех, но за то, что считаю важным, всегда смогу ответить, и глазом не моргну. Лошадь как ветер несет меня со двора, и я в дорожной тряске задумываюсь о том, что же в дальнейшем может ожидать Мальзаир. Конечно, пока рано делать какие-то выводы, но предчувствия у меня не очень хорошие. И если я окажусь прав в некоторых своих предположениях, то у меня есть варианты, как все переменить. Все будет зависеть лишь от времени и информации. Несусь на полном скаку и поглядываю на дорогу. Нельзя Флавию умирать, я его щупальцами с того света достану. Пусть дорогу сначала отремонтирует, а потом делает, что хочет. В конце концов, он же обещал, умирать ему нельзя, дело и обязанностей у него полно. Вот так и скажу бургомистру при встрече. Надеюсь, он очухается и сможет посмеяться вместе со мной. Что оказалось самым странным, это то, что по пути в город мне совершенно никто не попался. Обычно, хоть одна какая-нибудь телега проезжала, или путники из ближних деревень проходили. Неужели, слухи о случившемся разнеслись так сильно, что все в панике засели по домам? КХМ, если бы так поступили простые жители, я бы еще понял, но как насчет всех остальных аристократов из региона? Разве их не волнуют текущие события? Любой из них, чтобы поинтересоваться, мог бы приехать в Мальзаир, чтобы обсудить и проверить ситуацию и обстановку. Что-то было не так, Флавий должен был заранее собрать основные силы, вызвав других аристократов. Либо они уже находятся возле Мальзаира, либо новый заместитель бургомистра задумал что-то неладное. Надо разобраться, что там происходит. Добравшись до городских ворот, я не притормаживая пытаюсь проехать дальше. Но стражники окликают меня, и среди них я не вижу знакомых лиц. «Стойте, назовитесь», — требует один из них. «Я барон Джон Кракен», — отвечаю спокойно. «Мы не можем пока вас пропустить. Нужно дождаться разрешения виконта Стирлинга», — заявляет он. «Что? Кто такой этот виконт? Я его даже не знаю. Неужели он замещает Флавия? Все это кажется странным. Я думал, на его место поставит кого-то более опытного. Или он сам себя назначил? Все может быть. У меня нет времени ждать», — заявляю стражникам. «Мое имя вам должно быть известно. Если не пропустите, проеду сам», — говорю холодно. Стражники начинают взволнованно перешептываться. «Долго еще будете тянуть?» — поторапливаю их. Не ответив мне, главный из них махнул рукой, давая разрешение на проезд. Но оно мне вовсе не требовалось. Если бы врата закрылись прямо перед моим носом, я бы снес их к чертям. Рванув через арку, направляю лошадь по нужной улице. Итак, если проанализировать, что мы имеем? Стража какая-то новая, и непонятно, куда пропала прежняя. Меня, почему-то, не хотели пропускать. Выходит, виконт, возомнивший себя новой главой города, решил перекрыть въезд для некоторых. Все это попахивает переворотом. Правда, пока все тихо и скрытно проходит. Но с таким я сталкивался не впервые. История полна моментов, когда знатные особы в случае происшествий с прежними управленцами старались урвать власть. Такое встречается повсюду. Взять хотя бы королевские семьи. Регенты, посаженные на трон на время взросления наследника, нередко пытались поджать власть под себя полностью. Уже ничему не удивляясь и сохраняя хладнокровие, пересекаю несколько улиц. На центральной площади встречаю одного из знакомых торговцев. «Барон Кракен, вы в курсе?» — обращается он ко мне. «Нам теперь беда по карману ударит». «Здравствуй, Донован», — киваю торговцу, чья лавка располагается рядом с моей в порту. «В чем дело? Я только прибыл в Мальзаир. Новая власть изменила режим налогообложения. Теперь мы обязаны платить в казну процент с продаж почти в два раза выше прежнего. Виконт Стирлинг объявил об этом на днях на официальном собрании. Говорит, что это обусловлено военным положением», — сообщает торговец. Я начинаю расспрашивать его про этого виконта и кто его вообще назначил. Оказывается, он недавно прибыл сюда, вместе со своим товарищем-аристократом. Они вдвоем как-то поджали все под себя и объявили горожанам, что временно возьмут дела на себя. Но я не дурак. Явно под временно они имели в виду совсем другое. Горожанам пока нет смысла им сопротивляться. Вопросы могли возникнуть, конечно, и у других аристократов, но здесь я никого из знакомых не вижу. Переговорив с торговцем, еду дальше. Налоги решили поднять под прикрытием военного положения. А ведь Флавий в трудные времена не сдирал деньги с людей, а, наоборот, поддерживал их, чем мог. Мне все стало понятно с этими виконтами, или кем там они являются. Подъехав к особняку, где должны лечить бургомистра и главного стражника, у меня возник вопрос. Почему они не в госпитале? Возможно, это сделали для их охраны, но ведь ее можно было поставить и в госпитале. Все это лишь вызывает подозрения. Остановившись возле крыльца двухэтажного особняка, быстро перепрыгиваю через ступени и, открыв дверь, сразу наталкиваюсь на охрану. На меня смотрит с вопросом четыре воина с копьями. «Что вам здесь надо?» Медленным тоном спрашивает один из них, преграждая мне дорогу древком копья. «Я барон Кракен, и приехал навестить раненых бургомистра и главного стражника. Их же здесь лечат», — отвечаю ему, смотря прямо в глаза, «а для этого мне приходится задирать голову, настолько высоченный охранник. Они находятся в тяжелом состоянии, без сознания», — отчеканивает охранник. «Как только им станет лучше, вы сможете к ним прийти. Если станет, конечно. А что мне должно помешать увидеть их сейчас? И почему их охраняете вы, а не стражники Григора? Кто вас нанял?» Виконт Стирлинг, закидываю их вопросами, и вижу, как они начинают раздражаться от моих вопросов. «Вам сказано зайти позже», охранник угрожающе смотрит на меня сверху вниз. «Все остальное вас волновать не должно. Я даю этим нахальным охранникам последний шанс. Сдохнут они или выживут, это уже зависит от них. Слушайте, вновь обращаюсь к ним. Я просто хочу проверить, все ли в порядке с моими знакомыми. Можете и сами проводить меня к ним. Я всего лишь взгляну на них на секунду и уйду. Мешать лекарям я не стану. Если вы подозреваете меня в намерении причинить вред бургомистру, хотя всем известно о наших хороших отношениях, то еще раз повторю. Проследуйте вместе со мной. Или вы настолько в себе не уверены? Ты что, не понял? Убирайся отсюда!» — рявкнул другой охранник. «Только с разрешения Стирлинга можно входить сюда», — крикнул Амбал и толкнул меня ладонями в грудь. Отшатнувшись назад, я осознал, что эти охранники сделали свой выбор. Они наверняка думают, что служба виконту принесет им почет и деньги, но я думаю совсем иначе. Ведь Флавий и Григор здесь скорее заложники, чем пациенты. «Хорошо, я ухожу», — сказал я, кивнув и развернулся к двери. Едва потянувшись к ручке, внезапно выхватил меч. Развернувшись, рассек брюхо верзили позади себя и сразу же ударил ногой в подбородок второму. Пока он был в отключке, вырвал копья у его товарищей. Поняв, что дело плохо, они бросились на утек вверх по лестнице. «Эй, вы копья забыли!» — крикнул им и метнул копья в их спины. Оба рухнули на ступени, и алые струи потекли вниз, словно ручьи. А охраннику, который только что очнулся и вновь схватился за оружие, я с размаху отрубил руку по кисти, всадил копье прямо в глаз. Его тело несколько секунд стояло, опираясь на копье, прежде чем свалилось вперед. Не то, чтобы я всегда так себя вел при встрече с охраной или в госпиталях, но ответы охранников и сама ситуация дали мне понять, что медлить нельзя. Одно ясно точно: будь здесь все чисто и спокойно, подозрений у меня не возникло бы. Устремившись вверх по лестнице, я взбежал на второй этаж. Чтобы не петлять по коридорам, включил чутье Кракена. В правом крыле засек несколько человек. Скорее всего, там охранники, ведь лекарей здесь не предвидится. Пройдя по натертому воском полу, я свернул в нужное мне крыло особняка. Впереди тянулся длинный коридор, и возле одной из дверей действительно стояли охранники, трое человек. Судя по ауре, они были сильнее предыдущих. У одного даже были магические способности, хоть и слабые. С невозмутимым видом шагнул прямо на них. Они заметили не только меня, но и кровь на моей одежде. «Стоять!» — выступил вперед черноволосый охранник, положив руку на рукоять сабли. «Кто вас сюда пустил?» «Виконт Стирлинг», — ответил я. «А где он сам?» — спросил другой охранник, задрав подбородок. «Откуда мне знать? Я за ним не слежу», — бросил я небрежным тоном и сделал шаг ближе. «У вас должно быть письменное разрешение с его печатью», — заметил черноволосый. «И почему на вас кровь? Вы так и расхаживаете по городу?» В этот миг его глаза прищурились, и стал догадываться. «Ни шагу больше», — выкрикнул он, выхватив саблю. Двое других последовали его примеру и разошлись подальше друг от друга для лучшего маневра в бою. «Я пришел просто навестить знакомых», — пожал я плечами. «Но если вы готовы умереть ради того, чтобы не пустить меня туда, то то не мне вас в этом винить». Сказав это, я подпрыгнул на одной ноге и оттолкнулся второй от стены. В воздухе всадил кинжал в горло ближайшему охраннику. Маг с магическими способностями не заставил себя долго ждать. Только я приземлился на пол, как он выпустил в меня желтую вспышку. Похоже, это маг света. Выставив перед вспышкой щупальце, я начал смеяться вместе с Кракеном. «Джон, да тут даже энергии толком не выпить», — сказал Кракен. «Этот остолоп такую слабую атаку выдал, что и ребенок смог бы получше». «Тише, дружище, давай не будем ему об этом говорить, а то он заплачет», — ответил я мысленно Кракену. «Лови следующую», — закричал маг и топнул ногой. Из-под его ноги вылетела световая ударная волна, но она была настолько слабой, что я даже не стал защищаться. От ее действия лишь шевельнулись полы моего плаща. Виконт явно поставил этих недоумков здесь не для защиты бургомистра, а чтобы просто любопытные не совали сюда нос. «Ты серьезно?» Я уже не мог сдержать смех от такой жалкой атаки и рассмеялся, хватаясь за живот. «Ха-ха-ха!» Услышав мой смех, охранник потупил взгляд, и стало видно, как ему стыдно. Даже его товарищ покосился на него с презрением. В этот момент я даже чуточку его пожалел, но медлить не стал. Резво вскинул арбалет и завалил его товарища с одного выстрела. Маг, с унылым видом размахивая мечом, не струсил и не убежал, хотя понимал, что он мне в подметке со своей жалкой силой не годится. «Ну, хоть храбрости ему не занимать. А ты чего так плохо магию развил?» — спросил я у него. «Не твое дело», — огрызнулся он и замахнулся саблей. Перехватив его руку щупальцем, я быстро бросил: «Иди в академию поступай и магию развивай, а то вечно неудачником будешь», и отправил его в нокаут. «Да, я решил, пусть живет». Видно, как он сам в себе разочарован. Удивительно, что его наняли в охрану. Надеюсь, когда он начнется, вспомнит мои слова и прислушается к ним. Или пусть остается на месте и страдает. Убрав оружие, я толкнул дверь. «Апачки, что тут у нас такое?» На кроватях, выстроенных вдоль стены, лежат 6 раненых аристократов без чувств. Среди них узнаю всех. Несколько советников и лорды, отвечающие за торговлю и финансы в палате общин. Но самое главное, возле окна на кроватях лежат Григор и Флавий. То, что они живы, уже хорошо. Чувствую их пульс. Пройдя пару метров, начинаю разглядывать их. Выглядят они паршиво. Лица осунулись, а Флавий сильно похудел. Кожа у них бледная, а в теле у каждого торчит по кинжалу. Лекарями тут действительно и не пахло, но эти кинжалы, КХМ, слетают у меня с языка. Интересные вещички. В них чувствуется влитая магия и... Меня перебивает голос со спины. Да, эти кинжалы действительно превосходной работы. И довольно печально, что их пришлось применить против таких жалких противников. Если они такие жалкие, то зачем же вы их применяли? Поддел я говорившего и обернулся. Передо мной стояли 4 человека в алых плащах и широких шляпах, подвязанных под подбородком. «Можешь не стараться дерзить», — произнес другой, обращаясь ко мне. «Лучше скажи свои серьезные, но последние в жизни слова». От этих убийц в шляпах исходила дичайшая энергия. Думаю, им наверняка заплатили больше за заказ на убийство, чем 150 тысяч золотом. Здесь веяло годами усиленных тренировок по боевому искусству и ярким опытом сражений. Похоже, этот день войдет в список моих самых любимых за последние дни. Ведь мне есть что им сказать, и я чертовски рад, что они сильны. «Я знал, что встречу вас здесь», — сообщил им, и расплылся в широкой улыбке. «В одном из поместьй Мальзаира. Это внушительное поместье, ранее принадлежавшее одному уважаемому господину, было недавно продано виконту Стирлингу. Некоторые местные жители покидали регион Мальзаира, без труда продавая свои владения новоприбывшим аристократам. Однако большинство представителей знатных родов предпочитали иметь собственные замки, а не довольствоваться городскими зданиями, ведь в них невозможно разместить всю свою обширную гвардию. Виконт Стирлинг пока не нашел подходящих по статусу владения и пока временно приобрел это поместье. Вместе со своим войском ему пришлось покинуть столицу Ториана, как и его товарищу, барону Зигмунду. Несколько лордов из правящего совета давно конфликтовали со Стирлингом и Зигмундом из-за земель и ценных бумаг. Когда эти лорды устроили переворот и вошли в совет, виконт и барон поняли, что от них не стоит ждать ничего хорошего. Виконт сразу задумался о переезде и начал тайно готовиться к нему. И вот теперь им удалось под шумок в Крондоре выбраться из столицы. В Мальзаире они надеялись, что бургомистр предоставит им обширные владения и разрешение на торговлю за счет казны. Им казалось, что местные жители готовы идти на уступки новым союзникам. Но Флавий лишь усмехался в ответ на их требования, заявляя, что все прибывшие аристократы находятся здесь на равных правах. Он обещал помощь в случае серьезных проблем, но строить замки или добывать их в битвах с врагами они должны сами. Стирлинг и Зигмунд были крайне недовольны таким ответом. Оба они всегда гордились своей знатной кровью и рассчитывали на большее уважение. Они не учли, что даже графы в этом регионе сами обустраиваются без поблажек. Когда случилось нападение на правящую верхушку Мальзаира, Стирлинг возликовал. Он без конца повторял Зигмунду, что теперь все складывается превосходно. Аристократы в замках за городом, а остальная часть военных сил отсутствует. Армия региона ушла в поход на Ордан, потирал руки Виконт. Это наш шанс заявить о себе и зажить так, как нам полагается. Бургомистр и главный стражник в тяжелом состоянии, вероятно, скоро умрут. Народ взволнован, и мы можем воздействовать на них. В конце концов, мы аристократы благородных кровей и родом из столицы. Сообщим, что возьмем все в свои руки и позаботимся о раненых. Людям нужен кто-то у власти. Место не должно пустовать, понимаешь? Но ведь у некоторых могут появиться вопросы, заметил Зигмунд. А гвардейцы нам для чего? Хитро оскалился Виконт. Разве мертвые или пленники могут задавать вопросы? Тогда я в деле, кивнул барон. Так они начали свой переворот в Мальзаире, действуя тихо, чтобы не привлекать внимания, пока не укрепит свои позиции. Сейчас же аристократы сидели в гостиной, полы которой покрывали дорогие ковры, потягивали лимонный ликер и обсуждали дальнейшие планы. Нам нужно подумать о том, как удержать этот город под своей властью. Стирлинг, барон покачал ногой и откинулся на спинку кресла-качалки. Может, стоит обратиться к Ордану или Инферни и примкнуть к ним? Они предоставят нам больше воинов для поддержания порядка. Город останется под нашим контролем, а они пусть управляют землями. Мы будем платить им процент, и все. Если честно, звучит неплохо. Виконт закинул в рот клубнику и отпил ликера. Если мы не присоединим этот регион к кому-то из них, то самим будет слишком тяжело удержать власть. Мы временно отправили стражников патрулировать участки за городом под ложным предлогом, но рано или поздно они вернутся. Не стоит забывать о местных аристократах и армии, которая может вернуться из Ордана. У всех них могут появиться вопросы насчет нас. Что ж, в таком случае, можно будет заняться отправкой послания в Ордан или Инфернию, сказал Зигмунд, почесывая висок. Пока наши люди не пропускают в город аристократов, а стражники ищут мнимых врагов, нам нужно устранить кого-то из аристократов внутри Мальзаира или вблизи него, либо переманить их на нашу сторону. В общем, медлить нельзя. Нужно тихо проводить зачистки, иначе потом времени может не хватить. У меня есть идеи, кого точно нужно убрать с пути, щелкнул пальцами Стирлинг. Это барон Кракен. Почему именно он? Заинтересованно спросил Зигмунд. Этот Кракен практически местный герой. О нем столько лестных отзывов, что тошно. Он может стать нашим соперником. Говорят, люди были бы не против видеть его на месте бургомистра, пока прежний находится в тяжелом состоянии. В общем, люди ему доверяют, с угрюмым видом сообщил Виконт. К тому же, у него замок рядом с городом, что весьма удобно для нас. Захватим его и будем иметь свои земли рядом с Мальзаиром. Это удачное расположение на все случаи жизни. Я видел этот замок проездом. Он отлично укреплен, и если брать его, то только измором и осадой, высказался Зигмунд и вновь потянулся к ликеру. Но это вполне осуществимо. Можно будет приступить к этому, пока его владелец находится в военном походе. Да, так и сделаем. Объединим наши гвардии и двинем туда, постучал по столу пальцами Стирлинг. Но если с этим мы решили все, то что делать с пленниками? О каких пленниках ты говоришь? Поморщился барон. О четырех аристократах, с боем пробившихся в Мальзаир. Двух из них можно убить. У них нет близких родственников. А вот с другими двумя проблема. У них есть взрослые наследники. Когда они заподозрят, что их отцы слишком долго не возвращаются, то захотят выяснить, в чем дело, и могут привести сюда армии, пояснил Стирлинг. Можно попытаться поставить им ультиматум насчет боевых единиц или золота. Пока они в наших руках, не факт, что родственники решат сунуться сюда с боем, предложил Зигмунд. Слабоватая идея, пробормотал Стирлинг. Ультиматум подразумевает исполнение угроз. А если мы их исполним, то накличем на себя неприятности. Едва он это сказал, как из коридора раздался звук бьющегося стекла. «Что это?» – выпалил Виконт. «Сейчас узнаем». Зигмунд поднялся с места и, переваливаясь с ноги на ногу, зашагал в коридор. Стирлинг же остался и налег на клубнику. Макая ее в шоколад вместе с зефиром, он прислушивался к звукам. Что-то где-то постукивало по полу. Барон все никак не возвращался. «Чего так долго?» – не выдержал и заорал Виконт. «Зигмунд, ты куда пропал?» Будто на его призыв, дверь, ведущая в коридор, распахнулась еще шире, и внутрь ввалились Флавия и Григор. Оба опирались на трости, их руки дрожали от слабости. Под глазами виднелись темные круги, а по коже струился липкий пот. «Да, Григор, больше Мыкова попало и всякую падаль в наш регион не пустим», — хриплым слабым голосом произнес бургомистр. «И не говори, дали шанс обосноваться здесь этим двум крысам, а им все мало», — тихо откликнулся Григор и поморщился от боли. Вслед за ними в гостиную с улыбкой на лице вошел Джон Кракен. Разведя руки, он довольным голосом сказал: «Ну что, новоиспеченный бургомистр», — обратился он к Стирлингу, — «я к тебе тут старого бургомистра в гости привел. Думаю, вы очень поладите». «Сам ты старый», — проворчал Флавий. «Не старый, а прежний». Но Джон ничего ему не ответил, так как уловил движение руки Виконта. Тот потянул ее к небольшому выдвижному ящику под столом. «Неужели Стирлинг рассчитывает, что у него еще есть шанс?» — подумал про себя Джон. «Что у него там в ящике? Поди какой-нибудь неплохой боевой артефакт. Погляжу потом на него». Едва Виконт выдвинул ящик, как на его плечо вскочил карликовый енот. Шхрясь! Пушистик молниеносно полоснул его по шее кинжалом. Стирлинг даже не успел толком ничего выкрикнуть. Лишь захрипел и замертво рухнул головой на стол. «То, что было в ящике, теперь принадлежит мне». И Джон в прекрасном настроении зашагал к столу. Глава 13. В палате общин царила суматоха. Служащие метались с документами из одного кабинета в другой, а из их рук, на бегу, падали кипы бумаг. Им приходилось переделывать приказы, которые успели отдать аристократы Стирлинг и Зигмунд. Сидя возле открытой двери в кабинете бургомистра и слушая топот из коридоров, я поглядывал на Флавия и Григора, оценивая их состояние. Они были еще слабы, хотя я подлечил их зельями и влил в них энергию через щупальца, чтобы ускорить выздоровление. Однако они не смогли усидеть дома и пришли в палату общин. Работы здесь было не в проворот из-за неудавшегося переворота в Мальзаире. Бургомистр рассматривал письма с жалобами от пострадавших от рук Виконта Стирлинга и раздавал указания Юстусу. Главный стражник устроился неподалеку на небольшом диванчике и пил бодрящий отвар. «Пленных, захваченных теми крысами, мы отпустили», — сказал Флавий, потирая подбородок рукой. «Эти сволочи за каких-то пару дней успели пересажать верных нам аристократов и даже убили немало». «Да, и отлично, что ты налог прежний вернул», — подметил Григор. «Мои стражники и гвардейцы теперь отлавливают воинов Стирлинга и Зигмунда. Всех их заключат в темнице, а некоторых и вовсе придется казнить за участие в убийствах. Но все эти процессы могут затянуться. Это уже не важно, главное, что мы вернулись, и спасибо за это Джону», — Флавий кивнул в мою сторону. «Думаю, мы сможем восстановить вскоре все, как следует». «Верно рассуждаешь, Флавий», — развалившись в кресле, отозвался я. «Виконт и его барон славно потрудились над тем, чтобы первым делом разжиться золотом, но до казны не добрались. Единственный, кто имеет к ней доступ, это ты и казначей, так что умирать вам нельзя. Казна должна послужить всем нам в столь тяжелые времена. Да, только мы вдвоем способны открыть хранилище казны, это древнее изготовление гномов», — задумчиво произнес Флавий, отложив письма. «Даже лорды, отвечающие за финансы и казначейство, не знают этого. У нас давнее правило: распоряжаться можно, но вскрывать хранилище должен только узкий круг лиц. Казначея нашего я давно знаю, он хороший человек. Надеюсь, он жив. Надо будет его разыскать». «Он жив», — кивнул я. «Кажется, ваш казначей еще и умный человек, а не просто преданный. После того, как вас, якобы, отправили на лечение, он больше не появлялся на своем посту. Я расспросил об этом служащих. Видимо, он догадался, что дело нечисто, и скрылся, чтобы сохранить богатство города». «То есть, ты знаешь, где он?» — поинтересовался Григор. «Ага», — сказал своим енотам направиться по его следу. «Судя по данным, он находится в самых бедных трущобах. Я изначально планировал отыскать его на тот случай, если тебе, Флавий, стало бы хуже, и ты бы не выкарабкался». «Хорошо, что ты предусмотрел все варианты», — согласился бургомистр. Надо будет вернуть его назад и выписать ему премию. Он не подвел нас и город, а это многого стоит. Отправьте своих людей на Лютикову улицу, дом 30, сообщил его местоположение. Пока он там, бургомистр сразу же обернулся к Юстусу, который что-то записывал в блокнот. «Ты слышал? Давай, направь туда людей», — сказал он ему. Служащий кивнул и отправился в коридор. «Как погляжу, здесь все рады нашему возвращению», — заметил Григор. «Работники палаты общин, уж точно. Мои стражники тоже, когда поняли, что происходит, начали расспрашивать, чем они могут нам помочь. А ведь все могло сложиться совсем по-другому. Знаешь, Джон, те наемные убийцы, что на нас напали, были чертовски сильны. Я тогда на миг подумал, что, возможно, больше уже не буду ходить по этой земле. Да, мне тоже довелось с ними встретиться», — кивнул я. «А да, это я помню», — эмоционально воскликнул Флавий, хлопнув ладонью по столу. «Видел, что ты с ними сделал. Как только ты привел меня в чувство и я привстал с кровати, гляжу, весь пол залит кровью, и человеческие конечности разбросаны повсюду. Даже на канделябрах чья-то рука болталась. С ними было весьма интересно сражаться, и я благодарен им за такой отличный бой», — произнес с улыбкой. «Ведь не часто встречаешь таких профессиональных убийц. Но все же я отправил их на тот свет. Видимо, они никогда не сталкивались с настоящими противниками. Черт возьми, насколько же ты тогда силен, Джон», — усмехнулся Григор. «Я с трудом одного убил, и сам чуть не умер, а ты убил четверых, и даже без царапины остался. А ведь они перебили самых сильных магов в Совете, и довольно быстро». «Да ладно, Григор, не прибедняйся», — подбодрил я его. «Нападение на вас было стремительным и неожиданным. Я же был готов к встрече с ними. Правда, у одного убийцы был неплохой шанс во время сражения». «Шанс? Ты о чем? Кхе-кхе», — кашлянул в кулак Флавий. «Он что, мог одолеть тебя?» «Я имел в виду шанс для побега. Выкинул одного из них в окно, но он вернулся обратно, чтобы продолжить бой. А ведь видел, как я его товарищей быстро прикончил», — объяснил я бургомистру. Флавий и Григор переглянулись между собой и рассмеялись над моим ответом. «А кто бы сомневался, Джон», — протянул главный стражник. «Лично я, почему-то, так и подумал, что победить у них не выйдет. Но смех смехом, конечно, однако кто же их мог нанять?» «Да кто угодно», — зевнул я. «Хоть Ордан, Инферния или Совет Лордов из столицы. От правящей верхушки в Мальзаире всем им выгодно избавиться. Тогда в любой момент можно ждать еще нападения», — нахмурился Флавий. «Но мы хотя бы уже знаем, что все возможно. Безопасностью тут и не пахнет». «Ага, только мы не станем сидеть и прятаться за спинами воинов. У нас куча невыполненных задач. Стирлинг, благодаря своим новым законам, отобрал имущество у многих аристократов и задерживал торговые корабли. Сейчас из-за этого в Мальзаире полно недовольных, и нужно решать эту проблему», — уверенно заявил Григор. «Я уже разрешил торговать вновь, но надо разобраться с убытками некоторых торговцев, чтобы не испортить отношения с другими королевствами», — вздохнул Флавий. «Сейчас засяду за составление списков, и завтра, ближе к вечеру, займемся выплатами или заключим новые договоры по купле-продаже». «Вот и славно», — сказал я, поднимаясь с места. «Раз вы снова в строю, то я поеду. Хочу на рынок заехать и посмотреть, может быть, привезли что-то занятное. Мне скоро назад в Ордан возвращаться, чтобы своих оттуда забрать. Мы ведь хотели туда отправить еще одну армию», — окликнул меня Флавий. «Но аристократам сейчас тоже досталось от переворота. Я напишу двум графам, до которых не успели добраться Стирлинг и Зигмунд. У остальных либо финансовые потери, либо люди только из плена освобождены. Однако, думаю, гвардии этих графов тебе хватит. Встретишься потом с ними и поедешь в Ордан». «Ладно», — кивнул ему и направился к выходу. «Я уже собирался отвезти и оставить в Орданской крепости часть своих людей и енотов, но раз Флавий решил так поспешно выделить еще воинов, то это к лучшему. Хотя, с собой я все же возьму несколько человек, кто знает, как там обстоят дела с силами орданцев». Направляясь к своей лошади возле здания общины, я радовался насчет возобновления торговли. Из-за задержек кораблей сейчас их наверняка много скопилось в порту. Надеюсь, товаров будет немало. Шагнув на крыльцо, замечаю справа возле входа стражника. «Что ж вы все такие доверчивые?» — обращаюсь к нему. «Не понял, барон Кракен?» — удивляется он, подавая мне поводья для лошади. «Вас новый виконт отправил патрулировать земли за городом, а вы ему и поверили, что где-то рядом враги, решил я научить его уму-разуму, взяв поводья и вскочив в седло, добавил: «Запомните, всегда надо уточнять, почему какой-то неизвестный тип, ни с того, ни с сего, решил занять правящую должность здесь. Сначала надо было выяснить это, а враги, если они есть, никуда бы не делись, мы ведь люди служивые, что скажут, то и делаем», — стражник пробурчал. «Серьезно? Ну тогда иди и прыгни в сточную канаву, куда помои сливают», — говорю ему. «Барон Кракен, но ведь вы не бургомистр и не главный стражник», — парировал он мне. «Будет забавно, если кто-то из них вас об этом попросит, а вы побежите исполнять. Но, в любом случае, виконт тоже не был бургомистром, однако вы пошли у него на поводу», — подметил я стражнику и дернул за поводья. Тронувшись в путь, оставил его позади поразмышлять над своими действиями. Печально порой видеть, как некоторые люди не задумываются о происходящем и бездумно выполняют все, что им говорят. Хотя в Триане и король таким был, возвышал аристократов лишь за то, что они говорили ему то, что он желал услышать. И эти самые аристократы убили его и власть отобрали себе. Но теперь разрешать проблемы этого региона довольно весело, ведь тут постоянно что-то происходит. Пожалуй, это самое идеальное место для меня в этом мире. Проезжая по вымощенным камнем городским улочкам, замечаю на тротуарах жителей, собравшихся в кучки. И от всех слышится только одно. Обсуждают последние события и проклинают, на чем свет стоит, Стирлинга и Зигмунда. «Ублюдки они, вот кто!» — кричал один подмастерье. «Флавий Бедняков поддерживает и выделяет деньги для их обеспечения в трудные времена. А эти, как заявились, так сразу решили всех ободрать. Из трущоб хотели людей и вовсе прогнать, подальше из города. Чего ты сочиняешь?» — размахивал руками его собеседник. «Где ты такое слышал?» «Понятно, ну как всегда, ничего нового. Горожане долго еще будут об этом разговаривать, во всяком случае, до того момента, пока не случится что-нибудь поважнее. Преодолев несколько кварталов, добираюсь до порта и сбавляю скорость. Тут чертовски много людей, и стоит такая жара, просто жуть. Повсюду все галдят и толкаются. Но самое главное, что на берегу появилось много новых установленных лавок и шатров, значит, товар должен быть разнообразным. В воздухе разносятся вкусные запахи запеченного картофеля и курицы, а также спелых фруктов. Проехав вдоль одного ряда торговых палаток, я вскоре замечаю в толпе одного из своих людей, в чьи задачи входит скупать енотов для меня. «Как успехи, Иврон?» Окликаю его с расстояния. Повернув ко мне голову, он отвечает беззаботным тоном. «Все идет отлично. Прибыло 3 торговца, занимающихся продажей зверья, как раз беру у одного из них 200 енотов. Затем доставлю их вам в замок». Я одобряюще киваю ему и иду дальше. Но стоит мне проехать только несколько метров, как натыкаюсь на своего второго работника. Он тоже разглядывает енотов в клетках у еще одного поставщика. Судя по выражению его лица, у него не все так гладко. Пробираясь сквозь толпу людей, я приближаюсь к своему работнику и, после короткого приветствия, начинаю разглядывать товар. «Господин, здесь почти 100 енотов, но вы сами видите, в каком они состоянии», произносит мой работник с озадаченным видом. «Видимо, морское путешествие им тяжело далось, и они чем-то заболели. Вид у них болезненный, шерсть тусклая и ломкая. Даже не знаю, стоит ли их брать. Вдруг умрут, а я потом виноват буду». Еноты действительно выглядят вялыми, лежат в клетках, ни на что не реагируют, даже на запахи еды. «КХМ, я думаю, смогу их поставить на ноги, но у меня будет только одна ночь, чтобы влить во всех новых енотов хотя бы долю разума. Потом мне придется уехать, и остальным в замке будет тяжело с ними управляться. Покупай их и сразу вези в замок, чтобы по дороге не померли, даю добро своему работнику». «Как скажете», — кивает он и начинает договариваться об оплате. «Я не стал наблюдать за этим процессом, мои люди сами разберутся». Тронувшись вновь в путь, начинаю изучать товары на стеллажах в других палатках. Пока ничего нового не вижу. Артефакты, болты, оружие. Все такого качества у меня уже имеется. Хотелось бы чего-нибудь посерьезнее. Самое неприятное то, что меня жутко отвлекает запах еды. Сейчас сел бы на пару часиков и съел жареные пельмешки, да запил бы их пивом. Или нет, лучше отварной картошечки с маринованным лучком, огурчики и соленую рыбку. Эх, у меня уже слюни текут. Да еще бы к этому самогонки и черного хлеба. Но не хочу тратить время на заказ еды. Приеду домой, попрошу Нормана мне все это приготовить. Только Алисе об этом не скажу, а то она тоже это любит и разозлится, что я здесь знатно поел, пока она питается запасами в захваченной крепости. Интересно, как она там? Скучаю по этой ворчливой болтушке. В последнее время она была почти постоянно недовольна, но все равно обнял бы ее. Хотя, чего это я о ней? На первом месте, все равно селедка с картошкой. И вообще, зачем я здесь? О, точно, чтобы найти что-то полезное для себя и своих людей. Почему тут только находятся вещи, которыми меня не удивить? Плащи непромокаемые, рыбы, живущие без воды и нейтрализующие некоторые яды. Товара полно, а ничего важного не вижу. Извините, извините. Вдруг какой-то человек подбегает к моей лошади справа и дергает меня за подол плаща. На его голове одет синий тюрбан с пером. Вы не хотите зайти к нам в шатер? У нас есть посуда, оружие и много чего еще. Слушайте, я ищу что-то отличного качества или что-то новое. Меня не интересуют мечи из среднесортного металла или даже высшей категории. И тем более, посуда, говорю ему как есть. Собираясь проехать дальше, слышу его задорный голос. Проезжайте, если так, раз вам не нужны алхимические котлы и оборудование из мифрила. Стоп, что, из мифрила? Я резко разворачиваю лошадь. Это же, черт побери, самый редкий материал для производства. Он вообще даже не во всех королевствах добывается, а если где-то и есть залежи, то объемы совсем небольшие. Ну и цена соответствующая, качественный и мегапрочный материал. А еще, он здорово проводит температуру и энергию. Чего же вы сразу про мифрил не сказали? Отвечаю я человеку в тюрбане. Конечно, мне нужны котлы из мифрила, и не только. Надеюсь, у вас еще что-то есть из него. Конечно, улыбается он мне белоснежной улыбкой. Мы прибыли вчера из далекого южного королевства Джаделин. У нас там находится целых две шахты по добыче мифрила. И наши мастера придают этому чудесному материалу самые разные формы. А во, две шахты. Это настоящий успех. Многие народы радовались бы даже одной, ведь это отличный шанс разбогатеть на торговле. Конечно, каждое королевство славится добычей чего-то особенного и уникального, но иметь залежи мифрила – это большое богатство. Переговариваясь с этим человеком по пути, от него узнаю, что он помощник торговца. Стоит отдать ему должное, людей к себе он зазывать умеет. Помощник довольно быстро приводит меня к шатру. Возле него я оставляю лошадь и вхожу следом за ним внутрь. В нем много народу, и пока сам торговец занят обслуживанием покупателей, помощник азартно принимается показывать мне различные товары. Повсюду стоят котлы разных размеров, способные выдерживать огромные температуры и давление. На полках всевозможное оборудование для алхимии, спирали, трубки и прочее. Хорошо, что просьбы и ворчание деда я отлично помню. Мне известно, чему бы точно обрадовался Савелий и что бы облегчило его работу. Подобрав все нужное для него, замечаю, что помощник записывает это себе на листок бумаги. Затем он показывает доспехи из мифрила, болты и прочее оружие. Конечно, я не помню точных размеров своих напарников, но все же взял несколько десятков разных доспехов, терять такой товар не стоит, кому-то из гвардейцев они точно подойдут. Болты брать не стал, хотя из мифрила они чертовски прочные и пробивные. Помощник показал более экономичный вариант – слитки из мифрила. Их можно расплавить у себя в замке и сделать наконечники для стрел и болтов. Это займет немного времени, но позволит неплохо сэкономить. В общем, удачно я заехал на рынок. Мое сердце теперь ликовало от такой находки. Осталось лишь узнать цену. Помощник быстро все посчитал, и у него получилась сумма в 300 тысяч золотых. Цена не была завышена за такой товар, но мне придется сюда везти телеги с золотом. Слушайте, а может я хотя бы часть товара оплачу целебными и боевыми зельями? Обращаюсь к нему. Мои люди привезут вам нужные бочонки, и вы проверите их качество. У меня имеются почти все виды зелья и мазей.